Глава 8. Как видишь, Ксения Борисовна, ничего простого в моей пищали нет. Сплошной механизм, создать который только самый умелый мастер может. А таких на нашей земле, почитай, и нет. Но весь секрет во взрывающихся крохах, что в этих цилиндриках заключены. Они порох в гильзе воспламеняют. У нас их не найдешь, а в той стране их собирают на склонах горящих гор, вулканами такие называются. Ох, и страшное зрелище, когда извержение идет. Столб дыма к небесам поднимается, а огненная лава со склонов ползет. Тут только убегать нужно как можно быстрее. Все сжигает на своем пути, и пеплом может целый город засыпать. Мне о такой беде в землях италийских рассказывали. Будто бы там раньше целыми городами погибали от таких извержений гор дымящихся. А еще земля при этом ходуном под ногами ходит. Да так, что многие падают, устоять не могут. Я представить такое не могла, думала выдумки. Нет, так оно и есть. Сие землетрясение называется. Иван уже не удивлялся знаниям царевны. К ней отец приставил самых лучших учителей, каких только смог отыскать среди иноземцев. Даже сестра, даром что королева, и долго в Ливонии прожила, о многом представления не имела. Вчера вечером, как пришел к ней, так заговорились далеко за полночь. Так было интересно общение. И вот сегодня, после заутрени, он снова к ней пришел, но не столько поговорить. Хотя и за этим тоже. Сильно пришлась она ему по сердцу, но и по делу. Секрет ей открыл про ружье и патроны, но не просто так. Ксению Борисовну вовлечь в дело живое нужно. Мирское. Это не хоругви и ризы вышивать. Сама понимать должна. Случайному человеку эту тайну знать нельзя, а вот тебе могу доверить. Ты знать должна, как патроны снаряжать, как правильно порох взвешивать со свинцом. Для того у меня весы есть. А еще капсюля в гнезда вставлять. Механика особая имеется. Мне делами заниматься нужно, а патронов мало осталось. 2 дюжины еще снарядить надобно. Ты сможешь? Разумно и понятливо. Я на тебя надеюсь. Помощь была не нужна. Малой бы справился сам. Но тут дело в другом. Пока ружье показывал, руками с ней сталкивался. И от нечаянных прикосновений словно искрой пробивало. А когда за плечи случайно ее взял, обучая приклад приставлять, то напряглась царевна. А потом размякла, словно ослабев, и задышала часто. Все же 1/4 века ей исполнилось. В самом соку. Ей дитё родить хочется, любить и любимой быть. А ее под черное одеяние навечно спрятали. Вернее, посчитал самозванец, что на пожизненное заключение ее приговорил. Вот только сам 1/2 года после этого не прожил. В пепел превратился, которым из пушки в сторону Польши и пальнули. «Я все сделаю, княже Иван». Ее ладошка легла ему на руку, и он прямо задохнулся от столь нечаянной ласки. Посмотрел в ее замутненные глаза. Хотелось сжать в объятиях и целовать до одури, но он понимал, что нельзя ни малейшего слуха допустить, пока она инокиня. Так что наизнанку вывернуться нужно, но заставить патриарха снять с царевны незаконный и насильственный постриг. Понятно, что дело это сейчас практически невозможное, но в каждом правиле есть исключения. Главное верные доводы подыскать для архиерея, весомые и убойные. Весь вопрос только какие. Ничего, время есть, с умными людьми посоветоваться можно. А если власть обрести, то патриарх разом сговорчивей станет, ибо за 4 года уже 3 патриарха на Москве сменилось. Слугу своего, мальчишку, отправлю со всем необходимым, милая моя. Он тебе помогать во всем будет. А мне пора идти, дел много. Вы уж патроны нормально сделайте, чтобы в бою не подвели. А то убьют меня из-за оплошки. Медленно только делайте, тщательно. Капсюля берегите. И порох мой бездымный, таких здесь нет. Оставлять снаряжение для набивки гильз Иван сейчас не опасался. Все этикетки он давно убрал. Составил собственноручные инструкции, переписанные на местный манер келларем. Митяй все сделает сам. Набивал патроны несколько раз самостоятельно. Будет правильно. А мальчишку он приставил к царевне с одной целью. Та всю информацию про него самого вытянет из парня по капле. Тут можно не сомневаться. Ксения умна и живо подберет ключик к парню. Вернее, к его языку. Разведет попросту. А оно и надо. Пусть сама во всем уверится и удовлетворит свойственное всем женщинам ненасытное любопытство. «Княже, в Дмитрове у батюшки твоего доброхотов много было. Сыны и внуки их остались. Сам такой. И служить тебе буду верно. В чем крест целую перед иконами. Ибо только ты все права на царский венец имеешь. Скажу больше тебе, княже. Тебя многие из бояр и дворян поддержат. На том смута в народе и прекратится. Все по старине будет. И то, что сестру свою и царевну под защиту взял, то правильно. Негоже силком ни под венец вести, ни клобук монашеский надевать, то Господу не угодно. Иван внимательно посмотрел на стоявшего перед ним боярина Вельяминова. Тот тем самым показывал, что князь не гость в его доме, а природный государь по праву своему. И намек очень характерный на монахинь сделал, и на его защиту намекнул. Так, не сказав напрямую ни слова, боярин Вельяминов, Зернов, за двое суток с позиции определился, и мысль о семейном альянсе старецкого князя с царевной Ксенией Годуновой ему явно понравилась. И что хорошо, он не один такой будет. Но первый поддержал, а такое особо ценится. «Дозволь, княже, я в град Дмитров отправлюсь с твоими стрельцами. 200 их приказа там стоят. Грамоту мне токмо дай свою для оглашения перед народом. С дворянами говорить буду. И с князем Юрием Катыревым, ростовским. Тот на твою сторону склонится, обещаю. Как и другие князья. Лишь немногие пока к самозванцу в Тушино перебежали. А даст бог, вскоре в Дмитров все приедут. К тебе с поклоном».